Глава 7. В черном небе. Завинтив входной люк, лось сел напротив Гусева и стал глядеть ему в глаза, в колючие, как у пойманной птицы, точки зрачков. «Летим, Алексей Иванович! Пускайте!» Тогда лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул его. Раздался глухой удар, тот первый треск, от которого вздрогнула на пустыре тысячная толпа. Повернул второй реостат. Глухой треск под ногами и сотрясение аппарата стали так сильны, что Гусев схватился за сиденье, выкатил глаза. Лось включил оба реостата. Аппарат рванулся, удары стали мягче, сотрясение уменьшилось, лось прокричал «Поднялись!». Гусев отер пот с лица. Становилось жарко, счетчик скорости показывал 50 метров в секунду. Стрелка продолжала подвигаться вперед. Аппарат мчался по касательной против вращения Земли. Центробежная сила относила его к востоку. По расчетам, на высоте 100 километров, он должен был выпрямиться и лететь по диагонали. Двигатель работал ровно, без сбоев. Лось и Гусев расстегнули полушубки, сдвинули на затылок шлемы. Электричество было потушено, и бледный свет проникал сквозь стекла глазков. Преодолевая слабость и начавшееся головокружение, лось опустился на колени и сквозь глазок глядел на уходящую землю. Она расстилалась огромной, без краев, вогнутой чашей, голубовато-серая. Кое-где точно острова, лежали на ней гряды облаков. Это был Атлантический океан. Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну. Гусев, прильнувший к другому глазку, сказал: «Прощай, матушка, пожито на тебе, пролито кровушки». Он поднялся с колен, но вдруг зашатался, повалился на подушку, рванул ворот. «Помираю, Мстислав Сергеевич, мочи нет». Лось чувствовал, сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется, трепещет мучительно. Бьет кровь в висках, темнеет свет. Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончался слой воздуха, уменьшалось притяжение. Компас показывал, что земля была вертикально внизу. Аппарат с каждой секундой набирая скорость, с сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство. Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полушубка, сердце стало. Предвидя, что скорость аппарата и находящихся в нем тел достигнет такого предела, когда наступит заметное изменение скорости биения сердца, обмена крови и соков, всего жизненного ритма тела, предвидя это, лось соединил счетчик скорости одного из жироскопов, их было два в аппарате, электрическими проводами с кранами баков, которые в нужную минуту должны выпустить большое количество кислорода и аммиачных солей. Лось очнулся первым. Грудь резала, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появились и исчезли. Необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны. Лось закрыл лишние краны в баках, взглянул на счетчик. Аппарат покрывал около 500 километров в секунду. Было светло. В один из глазков входил прямой, ослепительный луч солнца. Под лучом навзничь лежал Гусев. Зубы оскалены, стеклянные глаза вышли из орбит. Лось поднес ему к носу едкую соль. Гусев глубоко вздохнул, затрепетали веки. Лось обхватил его подмышками и сделал усилие приподнять, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Он разжал руки, Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти. сидел как в воде, озирался. «Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?»